Мы ждавали. Сель, уточнение. И еще боевое донесение с характеристикой каждого подчиненного. Как там тот офицер, что я рекомендовал? Кубышкин? Нормально. Не дергается? Он так и спросил. Не дергается. Да как-то не заметил. Не до того было. А остальные? Сафронов вспомнил о своих претензиях к Лепику, но не сказал о них. Работать можно. Не задерживайте. Документы еще обработать нужно. Энша произнес это тоном человека, уверенного в необычайной, почти государственной важности своего дела. Вернувшись к себе, Сафронов попросил сестру: «Люба, посчитайте по дням, сколько там и каких прошло через нас». Заметив ее недовольный взгляд, объяснил: «Энша требует. Мне тоже писать надо». Он сел напротив палатки, раскрыл планшет, достал блокнот, карандаш. И тут только заметил, что у него дрожат пальцы. Вот ведь как! Значит, я еще не восстановился. Нервы еще не успокоились. Мы ж 5, нет, 6 суток почти не спали. Он попытался вспомнить день за днем, восстановить ход всей операции, и не смог. Ну так что же мне писать о подчиненных? Начать следует с себя. Доволен ли ты, капитан Сафронов, собою? Нет, удовлетворения он не ощущал. Чувство недовольства, которое появилось в нем буквально в первые минуты операции, не исчезло. Оно притупилось, но не исчезло. Теперь, глядя на прошедшее со стороны, он мог сказать себе: если объективно, то едва на тройку тянешь. Раненые залеживались, хирурги медлили. Но я-то не проявил должной настойчивости. Ему пришли на память напутственные слова профессора Зимина: «Вы солдаты без оружия. Вы в тех же фронтовых условиях будете воевать за жизни бойцов». Но я-то еще плохой солдат. Я еще не взял своей высотки. Так он и сидел с занесенным над бумагой карандашом, не решаясь писать характеристики на подчиненных, мысленно аттестовывая свою персону. Но ведь нужно. НША не отстанет. А меня, думаю, объективно охарактеризует командование. Сафронова привлек смех санитаров. Оказывается, они сидели неподалеку, за кустами. Делать-то сегодня было нечего. Он сам сказал им: пока отдыхайте. Сафронов прислушался и распознал голос Галкина. «А еще этот масластый!» Санитары опять засмеялись. Очевидно, Галкин изобразил масластого. «Вот уж брехало! Брехать был гораст, а Лепик верил. Это я, стал быть, подыгрывал. А чего тогда рот разевал? Это, стал быть, для авторитету». «Они говорят, как о просмотренном фильме», — подумал Сафронов. «Для них это уже история». «Галкин», — позвал он, — «и все остальные ко мне». Санитары появились, на ходу одернули гимнастерки и приняли то привычное выражение готовности к послушанию, какое он не раз замечал на лицах бывалых солдат. «Садитесь, побеседуем». Сафронов оглядел санитаров и про себя подумал: они в порядке, похудевшие, правда, но бодрые, с веселыми глазами. «Расскажите-ка, как поработалось?» Санитары молчали. «Вот ты, Супрун, говорил, на передовой легче. Ты и сейчас так считаешь?» «Считаю». «А ты, Трофимов?» «По-разному», — уклончиво ответил младший сержант. «А ты, Лепик?» Лепик обвел глазами товарищей, посмотрел удивленно на Сафронова. «И здесь ты как в работе нерасторопный». «Ну?» «Так оно, стал быть, людей жалко», — выручил Галкин. «Многие шибко покалеченные поступают. Тут никакого сердца не хватает». «Сердца не хватает», — в мыслях одобрительно — повторил Сафронов, но сказал другое.